Сон приближался медленно, мягко, пугливо, готовый отпрянуть от любого резкого звука или моего неосторожного движения. Я ощущал его и лежал, не шевелясь, едва дыша. А тот подкрадывался все ближе и ближе, еще немного, и он коснется меня, как вдруг рядом послышался взволнованный голос. «Мэтт, ты уже начал?» Я открыл глаза, приподнялся и незаметно накрыл ладонью кольцо. «Эйнам, ты?» Целительница торопливо входила в комнату. Одетая все в то же легкое белое платье с высокой талией, с распущенными золотистыми волосами, она выглядела немного обеспокоенной и как будто виноватой. «Слушай, я передумала. Давай все отменим. Ты прав, я поняла окончательно, мне все показалось. Извини, что побеспокоила тебя. Очень спешила, чтобы ты не начал погружение, и, кажется, успела вовремя». «Уверена?» Мой вопрос можно было истолковать двояко. Она ухватилась за самый простой смысл, лежащий на поверхности. «Да, не хочу, чтобы ты напрасно тратил силы. Это просто нервы, усталость, трудности с адаптацией». Целительница подошла и присела на край кушетки. Ее движения были уверенными, грациозными и наполненными силой. «Нет смысла втягивать тебя в мои надуманные проблемы». «Ты же знаешь, мне это несложно». Я пристально всматривался в ее лицо. Розовые щеки, нежные губы, глаза блестят ярко и задорно. «Знаю, и очень тебе благодарна, но больше ничего не нужно. Ты вернешь мне кольцо?» «Конечно. Держи». Я протянул руку и уронил украшение в ее раскрытую ладонь. Целительница вздохнула удовлетворенно и надела его на палец. «Хорошо. Спасибо». «Значит, я могу ехать домой». Я поднялся и посмотрел на нее, по-прежнему сидящую на кушетке. «Кстати, я не слышал шума твоей машины». «Я оставила ее у поворота к дому», — ответила она беспечно. «Люблю пройтись по этой дороге пешком, мимо сосен». Я не стал уточнять, откуда у нее взялось время на прогулке, если она очень спешила остановить меня. «И как ты вошла, я тоже не слышал». «Был слишком сосредоточен, наверное», — улыбнулась Эйнам, но в ее взгляде промелькнула легкая досада. «Да, вполне возможно». Я сделал шаг вперед, словно собираясь уходить, но затем остановился и вновь повернулся к ней. «А может быть, дело в том, что ты отсюда и не уходила?» «Что?» «Дверь, Эйни. Ты забыла ее закрыть». Она невольно посмотрела в ту сторону, куда я указывал. Люк в потолке, надежно запертый совсем недавно, был немного сдвинут в сторону. Длинную щель наполняла темнота. Девушка вскочила. «Этого не может быть!» Она вцепилась в кольцо на своем пальце. «Ты же отдал! Мы должны быть в реальности!» «Заблудилась немного?» — спросил я как можно доброжелательнее. «Перепутала миры». «Как ты это сделал?» Эйнам смотрела на меня, и ее красивые голубые глаза сверкали от ярости. Она дала мне ключ от входной двери. Я показал пустую ладонь, в которой в реальности оставался зажат маленький кусочек металла. Девушка шумно выдохнула, затем с нечеловеческой ловкостью прыгнула в сторону и помчалась к винтовой лестнице. Я бросился следом за ней. Металлические ступени гремели под нашими ногами, узкие женские ступни в сандалиях и тонкие голени, оплетенные коричневыми ремешками, мелькали у меня перед глазами. «Стой! Ты не можешь жить ее жизнью! Твое место — сон!» Я успел схватить подол белого платья, когда девушка задержалась на миг, чтобы распахнуть люк, но ткань выскользнула у меня из пальцев, словно живая. Крышка открылась, и двойник Эйнам нырнула в темноту, растворилась в ней. Я выбрался следом и оказался в полнейшей черноте. Единственное светлое пятно — квадрат пустоты у ног. «Не заставляй разыскивать тебя по всему миру снов!» В ответ звучала лишь глубокая тишина. Я до последней минуты был уверен в том, что тело сновидения не может быть отделено от его владельца, и даже сейчас продолжал недоумевать, как такое возможно. Хотя предаваться теоретическим размышлениям было некогда. Сначала следовало найти беглянку.